Глава 14. Нижние чины. Хотя, как мы это видели, жизнь Гаврика была полна трудов и забот, совершенно как у взрослого человека, все же не следует забывать, что он был всего лишь 9-летний мальчик. У него были друзья и приятели, с которыми он охотно играл, бегал, дрался, ловил воробьев, стрелял из рогатки и вообще занимался всем тем, чем занимались все одесские мальчики небогатых семейств. Он принадлежал к категории так называемых уличных мальчиков, а потому знакомства у него были обширные. Никто не мешал ему ходить по любым дворам и играть на любой улице. Он был свободная птица. Весь город принадлежал ему. Однако и у самой свободной птицы есть свои особые излюбленные места. Гаврик обосновался главным образом в районе приморских улиц Отрады и Малого Фонтана. Здесь он безраздельно царил среди прочих мальчиков со страхом и восхищением, взиравших на его независимую жизнь. Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один – Петя. Проще всего было бы пойти к Пете и посоветоваться насчет хлеба и мяса. Конечно, денег у Пети не было, особенно таких больших, как 15 копеек. Об этом нечего и думать. Но Петя мог бы утащить на кухне кусочек мяса и достать в буфете хлеб. Гаврик был один раз у Пети в гостях на прошлое Рождество и прекрасно знал, что у них есть буфет, где лежит много хлеба, на который никто не обращает внимания, так что ничего не стоит вынести. Хоть полбатона. Там у них с этим не считаются. Вся же беда заключалась в том, что не было известно, приехал ли Петя из экономии. Пора бы уже, кажется, приехать. Несколько раз в течение лета заходил Гаврик к Пете во двор узнавать, как дела. Но Пети все не было и не было. В прошлый раз их кухарка Дуня сказала, что скоро вернутся. Это было дней 5 тому назад. Может быть, уже приехали? С привоза Гаврик отправился во двор к Пете. Благо, недалеко. Прямо напротив вокзала Куликово поле, угол Канатный, рядом со штабом большой 4-этажный дом, прекрасно приспособленный для хорошей жизни. Во-первых, он был незаменим для уличных сражений, так как в нем было двое ворот. Одни выходили на Куликово поле или попросту кулички, а другие на великолепнейший пустырь с кустарником, с норами тарантулов. И, правда, небольшой, но зато исключительно богатой помойкой. Там, если хорошо порыться, всегда можно было набрать массу полезных предметов. От аптекарского пузырька до мертвой крысы. Петьке повезло. Не у каждого мальчика рядом с домом такая помойка. Во-вторых, мимо дома бегали маленькие дачные поезда с паровичком-кукушкой. Так что для того, чтобы положить под колеса петарду или камень, не нужно было далеко ходить. В-третьих, соседство штаба. Там, за высокой каменной стеной, выходящей на полянку, находился таинственный мир, днем и ночью охраняемый часовыми. Там шумели машины штабной типографии. Ветер переносил через забор вороха удивительно интересных обрезков, лент, полосок, бумажной лапши. На полянку же выходили и окна писарских квартир. Взобравшись на камень, можно было заглянуть через решетку и посмотреть, как живут писаря. Эти в высшей степени красивые, важные и молодцеватые молодые люди в длинных офицерских брюках, но в солдатских погонах. О писарях было достоверно известно, что они самые обыкновенные нижние чины, то есть те же солдаты. Но какая громадная разница была между ними и солдатами? Может быть, за исключением квасняков, писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе. Горничные из соседних домов при виде писаря дрожали и бледнели каждую минуту, готовые упасть в обморок. Они нещадно полили себе виски и волосы щипцами, пудрили нос зубным порошком и румянили щеки конфетной бумажкой. Но писаря не обращали на них внимания. Если для любого одесского солдата горничная была существом недоступным и высшим, то для писаря это была не больше как деревенщина, недостойная даже взгляда. Писаря одиноко и меланхолично сидели на железных койках у себя за решеткой и, сняв мундиры, тихонько наигрывали на гитарах. Были они в длинных брюках с высоким красным стеганым корсажем и в чистых сорочках с черным офицерским галстуком. Если же в воскресенье вечером писарь появлялся на улице, то непременно под ручку с двумя модистками в высоких прическах валиком. Писаря были неслыханно богаты. Гаврик собственными глазами видел, как однажды писарь ехал на извозчике. И все же, как ни странно, писаря были всего только нижние чины. И Гаврик собственными глазами видел, как однажды на углу Пироговского и Куликова поля генерал с серебряными погонами бил писаря по зубам, крича грозным голосом: «Как стоишь, каналья! Как стоишь!» И писарь, вытянувшись и мотая головой с вылупленными, как у простого солдата, светлыми крестьянскими глазами, бормотал: «Виноват, ваше превосходительство! Последний раз!» Вот это двойственное положение и делало писарей существами странными, прекрасными и вместе с тем жалкими, как падшие ангелы, сосланные в наказание с неба на землю. Была также очень интересная жизнь простых караульных солдат, помещавшихся рядом с писарями. У солдат тоже было два естества. Одно — это когда они стояли попарно в полной караульной форме с подсумками у алебастрового штабного подъезда, каждую минуту лихо вытягиваясь и делая по-ефрейторски «на караул», то есть отводя немного в сторону хорошо смазанный салом штык перед входящим или выходящим офицером. Другое естество было простое, домашнее, крестьянское, когда они сидели в казарме, пришивая пуговицы, чистя сапоги ваксы или играя в шашки, по-ихнему в дамки. На окнах у них вечно сушились миски и деревянные ложки, лежало много объедков черного солдатского хлеба, которые они охотно отдавали нищим. С мальчиками они разговаривали так же охотно, но задавали такие вопросы и произносили такие слова, что у мальчиков горели и уши, и они в ужасе разбегались. Оба двора, покрытые асфальтом, как нельзя лучше подходили для игры в классы. По асфальту можно было превосходно чертить углем и мелом клетки с цифрами. Гладкие морские камешки скользили замечательно. Если же дворник, выведенный из терпения детским гвалтом, выгонял игроков метлой, очень удобно было тотчас перейти на другой двор. Кроме того, в доме имелись чудесные таинственные подвалы с дровяными сараями. Прятаться в этих сараях среди дров и различной рухляди в пыльной сухой тьме, в то время как на дворе яркий день, было неописуемым блаженством. Одним словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях был превосходный. Гаврик вошел во двор и остановился под окнами Петиной квартиры, находившейся в третьем этаже. Двор, рассеченный наискось резкой полуденной тенью, был совершенно пуст. Ни одного мальчика. Очевидно, все или в деревне, или на море. Большинство окон закрыто ставнями. Знойная полуденная ленивая тишина, ни звука. Только откуда-то издалека, может быть, даже с Ботанической улицы, слышатся урчание и выстрелы раскаленной сковородки. Судя по запаху, где-то жарится кефаль на подсолнечном масле. «Петя!» — закричал Гаврик вверх, приложив ко рту ладошки. Молчание. «Петька!» Ставни закрыты. «Петька!» Форточка в кухне отворилась и выглянула повязанная белым платком голова кухарки Дуни. «Еще не приехали», — быстро сказала она обычную фразу. «А когда приедут? Ожидаем сегодня вечером». Мальчик сплюнул и растер ногой. Помолчал. «Слушайте, тетя, как только он приедет, скажите, что Гаврик приходил». «Слушаюсь, ваше благородие». «Скажите, что я завтра утречком зайду. Свободно можешь не заходить. Нашего Петю теперь в гимназию будут отдавать, так что до свидания всем вашим шкодам». «Ладно», — хмуро буркнул Гаврик, — «вы только главное скажите». «Скажете?» «Скажу, не плачь». «До свидания, тетя». «До свидания, прекрасное создание». Как видно, самой Дуне до такой степени надоело летнее безделье, что она даже снизошла до шутливого разговора с маленьким босиком. Гаврик подтянул штаны и побрел со двора. «Плохо дело. Как же теперь быть?» Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на ближние мельницы. Но, во-первых, эти ближние мельницы, бог знает где, туда и обратно часа четыре, не меньше. А во-вторых, после беспорядков еще неизвестно, дома ли Терентий. Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам сидит на диковте. То есть самому нечего есть. Что ж понапрасну бить ноги? Не казенные. Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо, заглянул в окна к солдатам. Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце. Мухи ползали по черным губчатым кускам с каштановой даже на вид кисленькой коркой. Гаврик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия. Он помолчал и вдруг неожиданно для себя сказал грубо: «Дядя, дайте хлеба». Но тут же спохватился, подобрал садок и пошел дальше, показав солдатам щербатую улыбку. «Да нет, я так, не надо». Но солдаты сгрудились на подоконнике, крича и свистя мальчику: «Эй, пс, куда побег? Вертай назад!» Они протягивали ему через решетку куски хлеба. «Бери, не бойся!» Он нерешительно остановился. «Поставляй рубаху!» В их криках и шуме было столько веселого добродушия, что Гаврик понял, не будет ничего унизительного, если он возьмет у них хлеб. Он подошел и подставил рубаху. Полетели куски. «Ничего, поешь нашего солдатского, казенного, приучайся!» Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили еще порядочно вчерашней каши. Мальчик аккуратно уложил все это в садок, и, провожаемый крепкими шутками насчет действия на живот солдатской пищи, отправился домой помогать дедушке чинить перемет. К вечеру они снова вышли в море.